Куда же мы без мороженого? Продолжение цикла «Краткая история вещей». Сколько я помню, счастье у меня было в детстве, если мне удавалось достать кусок сухого льда и закинуть его в лужу, и там появлялись пузырьки газа. Снова рассказывает археолог Александр Бутягин. Я, например, сам лично наблюдал, как люди использовали для сохранения мяса, просто положив его в погреб и положив наверх мокрые тряпки. Следовало менять воду раза два в день. И даже Альберт Эйнштейн предложил одну из идей. Скоро на сайте Arzamas Academy и в приложении «Радио Arzamas».